А вы как тут оказались? Вам разрешают видеть дочь? Да. Иначе я бы отказалась на них работать. Они это поняли. Ясно. А вот Вике даже не дали понять, что ее ребенок тут. Наверное, потому что я раньше послушно себя вела, предположила Вика. Им незачем было меня шантажировать. А Алинку украли, чтобы на всякий случай меня связать, если я захочу уволиться из клиники или в чем-то провинюсь. Думаю, мне сразу напомнят, что моя дочка тут. «Мама, когда мы поедем к бабуле?» – спросила девочка. «Бабуля все время говорит, что ты пошла по дурной дорожке». «Молодец твоя бабуля», – фыркнула Хелли. «А ты ей не очень-то верь, старая бабка, что она может понимать?» «Ты ведьма!» – зло крикнула девочка. «Моя бабуля хорошая». «Ладно, прости». Хелли беспокойно огляделась по сторонам и заявила. «Пора бы нам сматываться». «Вика, ну все, прощайся. Больше нельзя тут находиться. Если проторчим тут еще подольше, все что угодно может случиться». «Я не хочу оставлять ее тут». Вика попыталась расшатать решетку. «Как бы ее вытащить? Я бы ее унесла». «Куда?» — вполне разумно возразила ей Хелли. «Куда ты с ней побежишь в голом виде, без денег? Соображай. Все равно. Дура ты. Надо все обмозговать. Отсюда ее так просто не вытащишь». «Ты все-таки ведьма», — снова вмешалась девочка, злобно глядя на Хелли. «Моя мама не дура. Моя мама лучшая в мире». «Нравишься ты мне, Алинка», — ответила ей Хелли. «За словом в карман не лезешь. Молодец. Но раз уж твоя мама такая умная, объясни ей, что тебе давно пора спать». «Я не хочу спать». «Если ты не ляжешь, твоя мама больше не сможет прийти». «Да?» Вика кивнула и обреченно поцеловала дочку в лоб. «Да, моя канареечка, ты уж меня прости, но я приду еще». «Только скорее приходи, мамуля, я очень буду тебя ждать». «И смотри, никому не рассказывай, что видела маму», — вмешалась Хелли. «А то волшебство пропадет, и ты ее больше не увидишь». «Я никому не скажу», — поклялась девочка. «А когда вы еще придете?» «Скоро». Хелли подтолкнула Вику локтем и приказала. «Все, лезь обратно». Вика всхлипала и исчезла. А Хелли задержалась еще на миг, чтобы сказать Лиде. «А с вами нам надо встретиться в спокойной обстановке. Когда вы дежурите?» «Завтра с утра. Я тоже. Увидимся?» «Если нужно, тогда я вас найду». «А это нужно и вам, и ей», — Хелли указала туда, где исчезла Вика. «Мамашки несчастные». «Послушайте». Лида подошла к ней поближе. «А вы почему всем этим занимаетесь? Вам-то это зачем нужно?» «Люблю неприятности на себя навлекать», — пояснила Хелли и пропала, как призрак. Лида только головой покачала. Хелли застала Вику на соседней решетке. Та плакала, спрятав лицо в длинных прядях волос, и даже головы не повернула в сторону подруги. Хелли ткнула ее пальцем в бок и прошипела. «Возьми себя в руки, ведь твоя дочка жива, а это главное». «Что они с ней делают?» — вырвалась у Вики. «Подлецы». «А что они с тобой сделают, если тут найдут, понимаешь? Нечего реветь». «А что делать?» «Действовать». «Но как?» «Полезли», — скомандовала Хелли и подняла глаза к темному ночному небу. «Куда? Наверх? Точно, за мной». «Но постой, зачем нам туда?» — попыталась удержать ее Вика. «В гости, дура. У меня тоже есть кто-то, о ком нужно заботиться». «Да ты что, ребенок? Идиотка». С этим словом Хелли отцепилась от рук подруги и, сверкнув голыми ляжками, оказалась на решетке третьего этажа. Вика полезла следом, глотая слезы и недоверчиво глядя на подругу. Та помогла ей преодолеть самую трудную часть пути и таинственно пробормотала. «Теперь тихо, очень тихо. Тут во многих комнатах живет охрана». «А в комнате этой кто?» Вика вгляделась в темное стекло. «Здесь пусто. Где-то здесь живет бобер». «Но мы не к нему». Хелли двинулась вправо, прежним способом. Вика лезла за ней. Теперь до земли было куда дальше, и ей было еще страшнее. Наконец Хелли остановилась, вгляделась в закрытое окно, оказавшееся перед ней, и, просунув через решетку руку, осторожно постучала согнутым пальцем по стеклу. Вика перебралась к ней и тихо спросила: «Кто тут?» «Увидишь». В комнате что-то мелькнуло с тихим скрипом, отворилось окно. Перед Викой возникло очень бледное лицо мужчины. Мужчина был красивый, большие черные глаза, правильные мягкие черты лица, черные вьющиеся волосы. Но взгляд у него был какой-то странный, отсутствующий. Он смотрел на девушек, как будто не понимал, кто перед ним. А вот Хели его явно знала. Она прошептала. «Амар, как ты?» «А, это ты, Ада?» — ответил он, слабо улыбнувшись. «Давно тебя не было». У него был мягкий кавказский акцент. Вика с удивлением слушала их, все более удивляясь, что в голосе Хели звучала странная нежность. Казалось, Хели стыдилась этого, потому что не смотрела на свою подругу. И почему этот мужик звал ее Адой? Она никому не позволяла называть себя своим настоящим именем. Вика поняла, что здесь кроется что-то необычное, и навострила ушки. Мужчина спросил. «Ты мне принесла чего-нибудь?» «Да, Вика, помоги. Отцепи у меня из-под волос пакетик». Вика сразу сообразила, что Хели пользовалась таким же тайником, как и она сама, когда надо было что-то пронести. Она протянула руку и вытащила из массы зеленых волос маленький целлофановый пакет. Протянула его мужчине. Тот с жадностью схватил его, раскрыл, заулыбался. «Анаша!» «Высшего сорта, как всегда», — грустно ответила Хели. «Ты ни о чем больше думать не в состоянии. Я же тебя спросила, как ты тут? Что с тобой? Как обращаются?» «Паршиво. Ты не можешь принести мне чего-нибудь посильнее?» «О чем ты?» «Ну, например, снежку». «Нет», — вздохнула Хели. «Сама 100 лет не пробовала. А жаль. А твоя подруга?» «Она тем более. Вика сама ничего такого не потребляет». «Эх, жалко. А я думал, да что тут думать? И денег у меня нет», — с грустью ответил мужчина. «Надоело за твой счет балдеть. Но что сделаешь? Если бы я мог связаться с сестрой, но мне не разрешают звонить. Так давай я позвоню. Сколько тебе предлагала?» — вздохнула Хели. «Я бы дал тебе телефон», — задумался Амар, «но я его не помню». «Вот блин, до чего ты себя довел?» — возмутилась девушка. «Брал бы пример с меня, я хоть меру в этих делах знаю. И адреса в Минске тоже, что ли, не знаешь?» «Нет». «Но ты же там жил, все из головы вылетело, меня же били по голове». Амар прижал ладонь к затылку. «Как я жив остался?» «Вы из Минска?» — подала голос Вика. «Да, ты». «Не совсем. Но я из Белоруссии». «Какая разница?» — равнодушно ответил он. Отошел от окна, достал клочок папиросной бумаги, скрутил косяк и закурил. Глаза у него закатились под лоб, потеряли всякое человеческое выражение. Из окна поплыл сладкий дым, пахнущий новогодней елкой. И Вике вдруг стало дурно. Она едва не разжала рук. Хели спросила Амара. «Ты не хочешь меня?» «Я бы предпочел побалдеть». «Ну, Амарчик», — протянула она, — «красавчик мой, один раз. Мне надоело трахаться через решетку. Только синяки набьешь. Ну, прошу тебя». Парень только кивнул в знак согласия, вынул косяк изо рта, предложил затянуться девушкам. Вика с отвращением помотала головой, а Хели с наслаждением сделала пару затяжек. Амар взял у нее окурок, добил его, расстегнул брюки. Вика отвела глаза. Хели хихикнула. «Смотри, больше такого не увидишь. Акробатика! Секс над пропастью! А какой у него прибор, а? Да ты не вороти нос, ты только посмотри. Видела такое у своего бобра?» Она просунула руку через решетку, взяла своего приятеля и, ловко орудуя пальчиками, довела его до нужного состояния. Потом прижалась к решетке вплотную и направила его куда нужно. Амар тихо посмеивался. Он просунул руки через решетку, обхватил Хели за ягодицы и плотно прижал ее к себе. Вика молча ждала, когда это кончится, стараясь не смотреть. Слышались вздохи, томные поцелуи. Хели тихо смеялась. Амар не отставал. Все сильнее работал над распаленной девушкой. Наконец подруга задергалась так сильно, что Вика испугалась, что та сейчас упадет. Но она прижалась к решетке вся дрожа и тихо пробормотала. «Кайф!» Амар лениво застегнул штаны и очень самодовольно сказал. «У меня еще хватило бы на твою подружку, она миленькая». «Я тебе дам подружку», — сразу пришла в себя Хелли. «Если узнаю, что ты еще кого-то тут трахаешь, перестану приходить, и ни крошки, а наши больше не получишь». «Да ладно тебе», — посмеивался Амар. «Выпить хочешь? У меня водка есть. Мне полагается в день 200 граммов. Давай». Он протянул ей через решетку маленький стакан с водкой, и Хелли залпом осушила живительную влагу. Глаза у нее стали красные и мутные, ее совсем развезло. Вика поддерживала ее за спину, чтобы подстраховать на всякий случай. «Прощай, миленький», — с трудом протянула Хелли. «Завтра еще приду». «Ладно, и тащи еще наши, а если снежка раздобудешь, тоже спасибо». Через 5 минут девушки уже стояли на земле. Еще через 3 минуты влезли в ту самую комнату, из которой началось их головокружительное путешествие. Хелли первым делом взяла в руки пакет с бутылкой коньяка и подмигнула Вике. «Теперь поняла? Нафига нам коньяк? Сейчас будем возвращаться в свои комнаты мимо того же самого охранника. Это наше алиби». Вика не ответила. Они двинулись в обратный путь. Когда платформа лифта поравнялась с их этажом, и они вышли, охранник действительно проявил большой интерес к пакету. «Что там, коньячишка?» «Ну», — ответила Хелли, — «и, между прочим, дорогой». «Не жмитесь, красотки, дайте глотнуть», — попросил тот. «А я никому не скажу, сколько вы там проторчали». «Ну, не говори, подумаешь тайно, а хлебнуть не дам». «Не будь сукой». Охранник протянул руку и вырвал у Хелли бутылку. Та не очень-то сопротивлялась. Охранник раскупорил коньяк, сделал пару внушительных глотков и мечтательно произнес. «Эх, понеслась душа в рай. Еще бы закусить чем послаще», — размечтался. «Поцелуем». Но потянулся он не к Хелли, а к Вике. Та сейчас была в таком прибитом состоянии, что даже не сопротивлялась. Наградив ее слюнявым поцелуем и слегка потискав грудь, охранник отпустил девушку и похабно усмехнулся. «Только Сашке не говори, а то он меня с говном съест». «Все вы говно», — устало ответила девушка и пошла по коридору вслед за Хелли. Она отворила дверь своей комнаты, вошла, растянулась на постели. Хелли вошла следом, плотно прикрыла дверь, присела на край постели и принялась пить коньяк прямо из горлышка. Она пьянела на глазах. Вика молчала. Когда в бутылке осталась всего половина, Хелли вдруг опомнилась и виновато предложила. «Будешь?» «Нет». «Ты что, обиделась на меня?» «Нет». «Тогда что так дуешься? Из-за дочки своей расстроилась?» «Представь себе, что делать? Что мне теперь делать? Этого я еще не знаю, но скоро узнаю. Ты что-то задумала?» «Так, пока ничего особенного. Но знаешь...» Хелли еще раз приложилась к бутылке. «Мне вообще везет на всякие безумные затеи. Если что-то задумаю, все получится». «Скажи», — вздохнула Вика, — «этой Лиде можно доверять?» «Думаю, что да. Она в такой же беде, как ты, сама понимаешь». «А ты не знаешь, Хелли, это не она тогда трахалась с бобром? Она. Вся клиника только об этом и говорит. Как только ее к нам привезли, бобер так ее трахал, аж дым из ушей пошел». Хелли вдруг застыла, глядя на мрачную подругу. «Так ты из-за этого расстраиваешься?» «Не твое дело». «Ха!» — довольно заметила Хелли. «Ты что, вчера на свет родилась?» «Мужики все на один лад. Может, он в тебя и влюбился, конечно. Только о тебе и говорит, подлец». «Правда? Сукой буду. Но это не мешает ему». «Ну и что? Она же не заразная. Делов-то. Любит он все равно тебя». «Мне уже все равно», — покачала головой Вика. «Мне бы дочку спасти». «А, чепуха. Меня ты не проведешь. Ты просто ревнуешь». «А если да, тогда что? Ты же и сама ревнуешь своего Амара». «Точно. Если кто к нему полезет из наших блядей, убью. И его, и ее», — пообещала Хелли. «Он мой». «А откуда он взялся? Кто он?» «Взялся из Минска, как и твой бобер, и эта Лида несчастная». «А кто он? И сама точно не знаю. Пленник он». «Кем он тут работает?» «Никем. Странно, что босс его держит просто так. Он со всех чего-то требует. Это Лида пленница и бобер. Но они же еще и пашут. А этот только жрет и пьет. Его украли? Видимо. А кто его сестра? Не знаю. Какая-то мафиоска. Он абхаз. Они там какой-то рынок держат. А звать ее как? Аида. Приколись. Опера есть такая. Я по телеку видела. Аида? Вика даже встала на постели. Ну да. Почти как меня. Ада. Одной буквы не хватает. Ты серьезно? Ее звать Аида? А ты что, ее знаешь? Надо бы рассказать бобру об этом, пробормотала Вика. С ума сошла. Это тайна. Если кто узнает, что я лазаю к Амару, его переведут в другую комнату, а мне башку открутят. Не смей. Бобер никому не скажет. Да он тут при чем? Кажется мне, что он эту Аиду знает. Да? Посерьезнее, Офелия. С нее даже хмель слетел. А ее телефон он знает? Его даже я знаю. Я украла ее визитную карточку у босса. Где она? Карточка? У бобра. Ты понимаешь, что надо сообщить этой Аиде, что ее брат здесь, она ему поможет? Наверное. А тебе не жалко, если он отсюда исчезнет? Ты же в него влюбилась. Ничего подобного, яростно ответила Фили, вскакивая и с треском ставя почти пустую бутылку на стол. Чего ты выдумываешь? Влюбилась. За километр видно, настойчиво повторила Вика. «Ох, да пошли вы все!» — заорала Хелли, и пуля вылетела из комнаты. Дверь за ней хлопнула так, что эхо пошло по всему этажу. Вика печально поглядела ей вслед и улыбнулась. «Какие мы все бабы дуры!» Глава 13. На следующее утро Афанасий чувствовал себя как полководец перед решающим сражением. Хотя, если подумать, до сражения было еще далеко. Он нажал кнопку селектора и услышал кокетливый тонкий голос секретарши. «Слушаю вас, Афанасий Сергеевич». «Ко мне никто не приходил». «Пока еще нет никого, Афанасий Сергеевич», с сожалением в голосе ответила та. «Вы кого-нибудь ждете?» Он не собирался уточнять для нее, кого он ждет. Отрывисто рявкнул. «Как только кто-то будет, сразу ко мне, Никиту в первую очередь». Она что-то пискнула, и он отключился. Пытался заняться просмотром бумаг, но дела как-то не лезли в голову. Наконец, минут через 15, когда он собирался выкурить первую за день сигарету, чтобы как-то отвлечься, желанное и долгожданное известие пришло. «Ко мне проводи», — скомандовал он секретаршу, известившую его, что посетитель явился. При этом голос у нее был испуганный. «К вам, Афанасий Сергеевич, но, может быть, они...» «Не поняла». В следующее мгновение дверь его кабинета распахнулась, и на пороге появился улыбающийся жопа. Улыбка у него была очень фальшивая. Конечно, толстяк не забыл оскорбления в виде зажженной сигары, которую нанес ему недавно босс. Но жопа ни за что бы этого не показал. Улыбка была слаще меда, когда он ласково произнес. «Как ваши драгоценные, Афанасий Сергеевич? Самочувствие в норме? Ничего себе, ты один? Прикажете войти в семь?» Жопа вошел и махнул рукой кому-то, кто стоял за спиной. «Сюда!» И за ним в кабинет нестройной толпой вошли мужчины в одинаковых спортивных костюмах, дешевых, сине-бело-зеленых. Впечатление было такое, будто перед боссом оказалась какая-то футбольная команда, не очень-то преуспевающая. Теперь ясно стало, почему испугалась секретарша. У самого босса нижняя челюсть отвалилась. «Что это значит?» — спросил он у жопы. «Что за вшивая рота?» «Вы же приказали привести всех. Я и привез», — подло улыбаясь, ответил он. «Сколько их?» 35. Промычал Афанасий, оглядывая футбольную команду. «Я тебе не говорил привести их ко мне в кабинет». «Но куда же? Не мог ведь я оставить их в автобусе перед офисом?» «Почему?» Жопа только плечами пожал. Афанасий осмотрел команду и понял, почему жопа предпочел, чтобы эти типы от него не отлучались. Лица у всех были мрачнее некуда. Их разбудили с позаранок, сорвали с привычных постелей, накормили завтраком, который в такую рань не лез в глотку. Ничего не объяснили, только выдали эти задрипанные дешевые костюмы, усадили в автобус и повезли непонятно куда. А ведь среди этих парней и мужиков были такие, которые в жизни не терпели, когда кто-то начинал ими командовать. Вот и теперь Они мрачно смотрели то на жопу, то на босса и переглядывались между собой. Жопа чувствовал себя неуютно и заискивающе улыбался своим ребятам. Афанасий вдруг тоже на миг почувствовал странный страх, но приказал себе не распускаться. Если этим скотам на минуту покажешь, что их боишься, все, конец. С говном съедят. Им палец в рот не клади, подумал он, глядя на них. Он взял себя в руки и нашел силы улыбнуться, хотя больная печень вдруг начала пульсировать и толкаться в ожиревший бок. «Здравствуйте, хлопцы!» — начал он приветственную речь. «Здорово! Привет, начальник!» «Хлопцы скажут тоже!» «Да нахер!» Вот такие ответы понеслись из этой мрачной толпы, но Афанасий не собирался сдаваться. «Присаживайтесь!» — предложил он. Хлопцы огляделись и мало-помалу расселись, кто где нашел. Кто-то сел на стулья за длинным конференц-столом, кто-то в кресло в углу возле столика с напитками, а кто-то разместился прямо на полу возле стен на корточках по зэковской привычке. Жопа мило улыбнулся. «Стесняются пока, не привыкли после клиники. Пройдет. Заглохни, рыло позорное!» — проворчал кто-то. Но было неясно, кто. Жопа побледнел, но сделал вид, что не услышал, и обратился к Афанасию. «Я свою задачу выполнил, доставил их. Передаю вам все полномочия, всех ребят. Они мне как дети. Каждого чуть не своими руками от смерти спас. Конечно, я благодарности не жду. Не понимают они пока, что я сделал для них». «Ага, дождешься ты нашей благодарности, мудила». Раздался тот же голос из толпы. «Скоро дождешься, говно!» Афанасий приподнял бровь, вгляделся. «Кто это базарит?» «Я! А что ты против такого базара имеешь?» Появился перед ним высокий седой мужчина, лет 30 на вид. «Сперва объясни путем, что ты имел в виду, какие претензии?» «К тебе пока никаких». «Как с паханом базаришь?» Одернул кто-то седого. «Какой он мне пахан?» Лениво ответил тот. «Я его не знаю». «Ты меня скоро узнаешь», — пообещал ему Афанасий. «И вы все меня узнаете, потому что будете работать на меня». «Это что, вопрос?» — глумливо осведомился все тот же седой. «Нет, это приказ», — усмехнулся Афанасий. «Как тебя кличут?» «Ну, Сивый». «А, Сивый, слышал о тебе». «Не от этого ли мудака жирного ты про меня слышал?» «Сивый, а это действительно был он, кивнул на жопу». «Да, от него», — невозмутимо ответил Афанасий. «Чем же ты недоволен, Сивый? Расскажи подробнее». «От пустого базара проку мало, а по виду ты вроде человек серьезный». «Так давай поговорим серьезно. Чем недоволен?» «Недоволен?» — переспросил Сивый. «Да хотя бы тем, что нас, как скотину в товарнике, пригнали сюда на убой». В ответ со всех сторон посыпались крики одобрения. «Верно! Правильный базар! И нахрен не сдалось!» Афанасий поднял руку, чтобы остановить нестройный шум голосов. Дождавшись относительной тишины, он сказал: «Сивый, ты ошибся! В натуре! Докажи!» «Ладно! Соображайте сами, ребятки!» — сощурился Афанасий. «Я выкупал вас у ваших же продажных корешков, так?» «Ты выкупал?» «Я. А этот вот?» — Сивый кивнул на жопу. «Сказал, что он?» «Он вам нагнал», — хмыкнул Афанасий. «Я что-то такое подозревал, но не вмешивался. Пусть его врет. Все равно этому бывает конец. Мне наплевать на него. Ну что, судите сами. Сколько денег я ухлопал на ваше лечение, на операции, на реабилитацию? И что, мне теперь вас на убой посылать? Я буду вас беречь, зуб даю. И все эти деньги были мои, а не его. Можете поверить?» Все угрожающе повернулись к жопе, а Афанасий насмешливо бросил ему: «Что, за мой счет решил недостающего авторитета набрать? Нет, корешки, деньги были мои. А этот жирный шнырь у меня на жаловании. Правда, руку я ему не жму, а вам хочу пожать». Это понравилось. Некоторые из парней, стоявших поблизости, подошли и приняли рукопожатие босса. Один Сивый воздержался. Он сверлил глазами Афанасия и недобро улыбался. Наконец, при всей своей сдержанности Афанасий не выдержал. «А конкретно против меня ты что имеешь?» «А ничего, я тебя не знаю. Могу тебе поклясться, что на убой никого не пошлю». «А нахрена мне твои клятвы?» «Стало быть, не веришь слову?» «Нет». «Тогда тебе здесь делать нечего. Иди», — предложил ему Афанасий. Сивый нерешительно потоптался на месте и переспросил. «В натуре? Мне можно уйти?» «Я два раза не повторяю. И это относится ко всем, кто не хочет на меня работать, кто не хочет иметь хорошие бабки за легкую работу. Уходите. Кто не хочет гарантий своей безопасности, идите отсюда. Идите к своим корешкам, которые вас продадут по новой, к марухам, которые вас заложат, если уже не заложили своим новым дружкам. Идите, вас на воле ждут, да еще как». «Он дело говорит», — сказал кто-то. «Некуда нам идти». Афанасий помолчал, ожидая дальнейших высказываний в свой адрес. Но все молчали. Молчали и глядели на него. Наконец голос подал Жопа. «Мне, наверное, лучше уйти». «Далеко не уходи», — металлическим тоном ответил ему босс. «У меня к тебе будет разговор. Дождись, когда позову». «Я подожду в приемной». С этими словами тот удалился. Сивый поглядел ему вслед и перевел все еще недоверчивый взгляд на босса. «Может, ты нам все же скажешь, что от нас требуется?» «Хорошо», — согласился Афанасий. «Вы все люди взрослые, солидные. Ни к чему долго ходить вокруг да около?» «Да уж, пожалуйста». «Короче, довольны ли вы своими новыми лицами?» — задал вопрос Афанасий. «Ничего, рыло, жениться можно!» — крикнул один мужчина с грубым голосом. «Да уж, тебе повезло. Раньше у тебя был такой ебальник, что впору удавиться», — насмешливо ответил ему другой. «А я недоволен. Хотя, вообще-то, мне наплевать». «Еще у кого-нибудь есть претензии?» — спросил Афанасий. «Может, кто держит на меня зуб за то, что ему переделали лицо? Предупреждаю, назад переделывать не буду. Дорого». «В сторону эти мусорные дела», — отрезал Сивый. «Ребята довольны. Мы не красные девки. Нам лица не главное». «Верно», — одобрил его слова Афанасий. «А что главное?» «Деньги», — ответил ему мужчина с грубым голосом. «Мне бабки нужны». «А кому не нужны?» — перебил его приятель. «Новость, подумаешь? У меня в кармане шиш. А где взять? Обещали нам новые документы. Но что-то их не видно, а без ксивы жить трудно», — вставил словечко третий. «Будут и ксивы обещанные, и бабки, сколько захотите. Точнее, сколько заработаете», — пообещал босс. «Еще что?» «В принципе, все», — ответил за всех Сивый. «Так что ты нам скажешь?» «В двух словах все выглядит так», — начал Афанасий. «Вы теперь люди без прошлого, то есть у вас нет ни семей, ни судимостей. А у многих нет даже отпечатков пальцев». «Судимость-то можно заработать два счета», — сказал кто-то. «Подумаешь, барахло». «А вот от этого придется воздержаться», — ответил босс. «В натуре это трудно, начальник. Привычка — вторая натура. Я с малолетства по зонам. Мамкино лицо забыл, а вот своего первого опера, майора Курихина, помню. Эх, и опер был, собака. Теперь таких уж нет, вырождаются. Портят их воспитание. Теперь они все больше агитируют, в душу лезут. Раньше раз в зубы, и я сразу все усеку. Зубы целее были, прямо скажем». Ударился в воспоминания какой-то тип со сплошь золотыми зубами. «Нет, удержаться будет трудно». «Трудно не значит невозможно», усмехнулся Афанасий. «И я сомневаюсь, чтобы кумовья смогли вас поймать, чтобы впаять новые сроки. Так что прощайся с операми». «Это как?» «Так, вы будете работать на меня, а у меня с кумовьями свои расчеты». «Платишь им?» «Не без того».